Глава 55. И снова в мармеладном замке. «Надеюсь, все получится», — протянула Пегги, когда Вега объяснила ей, что они придумали. Гретель Грин с Флафанорой сидели в другом вагоне, позади. Люси решила остаться дома с бабушкой, отчасти, чтобы ее утешить, отчасти, потому что боялась снова оказаться в ловушке в мармеладном замке. Экспресс был забит до отказа. Ведьмы, разодетые в роскошные наряды, то и дело выкрикивали свои желания и радовались, что они скоро исполнятся. Вега даже забеспокоилась, как бы эти ведьмы их не поколотили, когда мармеладный замок растворится и об исполнении желаний придется забыть. Поезд мчался над пустынными негодными землями. Вега оглянулась. Мама ей улыбнулась и подняла вверх большой палец. Осталось совсем чуть-чуть. Вега с Пегги договорились прыгнуть раньше, еще до станции. Нужно отвлечь Карен, если они выйдут из замка и заметят, что Фелисити возится с трубами наверху. «Привет, Карен!» — репетировала отвлекающую речь Пегги. «Я специально приехала, чтобы рассказать, как всем жительницам Гламберга понравился ваш кирок. И не думайте, что я вам заговариваю зубы, чтобы вы не заметили, как Фелисити Бет готовится полить ваш мармеладный замок горячим шоколадом из Клаттербакса». Она вздохнула. «Но почему я совсем не умею врать?» «Готова?» — шепнула Вега и взяла подругу за руку. Не успев даже крикнуть «Вот жаба!», они выпрыгнули из вагона и полетели вниз, к мармеладному мосту. Пока они падали, Вега заметила, что Фелисити Бет возится с трубой. «Рановато!» — подумала она и шлепнулась на мост. Ее тут же подбросило вверх, и она больно прикусила губу. «Ой!» — крикнула она, в отчаянии хватая Пегги за руку. «Я держу тебя!» — отозвалась Пегги. Оттолкнувшись от мармеладного моста, они перескочили в мармеладный сад. И тут увидели, как потоки вкуснейшего горячего шоколада из Клаттербакса полились на замок. «Бегом!» — завопила Вега и помчалась по саду. Изгородь была высоченная. «Как же им выбраться?» Вообще-то они не планировали оказаться в мармеладном замке, когда он будет растворяться. Вега то и дело поскальзывалась, мармелад быстро таял, и чувствовала, что рука Пегги дрожит. Они свернули за угол, и тут услышали, как Карен с мармеладным пони кричит. «У нас неприятности, душечки! Все бегом к лошадкам! Попробуем на них спастись!» «Лошадки? Ну, конечно!» — воскликнула Вега и потащила Пегги к конюшне, где стояли встревоженные мармеладные пони. Вега быстро оседлала Кэссиди. Она так решительно оттолкнулась, запрыгивая в седло, что чуть не перелетела через пони. Пегги вскочила на второго пони, Сэма. Правда, задом наперед. Они поскакали по саду, а мармелад вокруг продолжал таять. «Кто-то увел лошадей!» Донесся до девочек крик Карен с сырной теркой. В ответ главная Карен закричала. «Да брось ты эту сырную терку, Карен! Она нам точно не поможет!» Вега заметила призрачных фей, которые устраивали им испытания. «А как быть с ними?» — крикнула она Пегги. «Мы же мертвые, потухшие феи!» — отозвалась одна из них. «Нам ничего не сделается!» «Ну да, точно!» — пробормотала Вега и поскакала дальше. «Главное не увязнуть в горячем шоколаде!» — воскликнула Пегги. «И чтобы лошадки не растворились, мне моя очень нравится!» Вега посмотрела на высокую мармеладную изгородь впереди. Она только-только начала таять сверху. «Придется перескочить!» — решительно объявила Вега. Между тем, Карен начали постепенно превращаться в жаб. «Я совсем ожабилась, душечка! Мармеладные пони!» — завопила Френ. Она как раз подошла к замку. Пони прыгнули. Фея тут же подхватила их, осыпав с головы до копыт волшебной пыльцой. Вега с благодарностью посмотрела на Френ. Как хорошо, что фея-великанша успела их поймать, и не пришлось приземляться в лужу горячего, липкого мармелада. К тому же Пегги все-таки съехала со своего пони и болталась сзади, уцепившись за хвост. Пирожная башня пошатнулась и рухнула в глубокую черную яму. «Нет!» — завопила главная Карен. «А как же кирогет, Карен?» Устроившись на плече у Френ, Вега огляделась. Отсюда все было отлично видно. Карен метались по двору, некоторые уже превратились в жаб. Главное, Карен верещала, башни растворялись. «Получилось!» — радостно крикнула Вега. И тут на плечо Френ приземлилась Фелисити Бет. «Вы не имеете права! Я не позволю!» Завизжала главная Карен и пуф! Тут же стала безобидной жабой. «А куда подевались Карен?» Спросила ведьма в одном из вагонов. Ее соседки перегнулись через бортик и посмотрели вниз. «Тут одни жабы!» «Неужели жабы исполняют желания?» «Что? Жабы?» Закричали ведьмы в другом вагоне. «Крысу мне в суп!» Завопила какая-то ведьма. «Нас обманули!» Водосточный экспресс приближался к станции. Гретель Грин радостно смеялась. Вот уже ее вагон оказался над мармеладным замком. «Что происходит? А мы сможем загадать желание без мармеладного замка?» — шумели ведьмы. «Никогда не доверяй жабам!» — кричала какая-то ведьма. «Это правило номер один, когда загадываешь желание!» «Кррррр! Что это за звук?» — спросила Флафанора, но ее опять никто не слушал. «Молодец, Фел-Фел!» — воскликнула Эгги Хуф, сидевшая рядом с Флафанорой. «Погодите!» — пробормотала Вега. «А откуда тут Эгги? Мы же ей ни о чем не рассказывали!» «Она везде за мной ходит!» — с гордостью заявила Фелисити Бет. «Она все равно, что Бладхаунд из Верхнего мира!» «Да, точно, Бладхаунд! Всегда меня найдет!» «Кррррр!» «Вы ничего не слышите?» — снова спросила Флафанора. «Я слышу тебя! А теперь, когда я тебе отвечаю, я и себя тоже слышу!» С готовностью ответила Эгги. Флафанора вздохнула. Тут раздался еще один кррр. Вагон сошел с рельсов и помчался прямо в огромную черную яму внизу. «Нет!» — завопила Вега. Фелисити взметнулась в воздух и вцепилась в вагон. «У меня не хватит сил!» закричала она перепуганным Веги и Пегги. «Помогите!» визжали сидевшие в вагоне. «Спасите нас!» «Френ!» заорала Вега. «Опусти нас и поймай вагон!» Френ послушалась. Осторожно поставив девочек на землю, она бросилась к яме и прикрыла ее своими ручищами. «Знаешь, Вега, я отлично умею ловить. Я даже снялась с передачи о том, как феи умеют ловить. Она называлась «Криворукие феи». Ой!» Вега зажмурилась. «Пожалуйста, поймай их, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Повторяла она про себя. Крики были все громче и ближе. И вдруг стало тихо. Вега боялась открыть глаза. «Ты...» начала она. «Поймала! Поймала!» закричала Френ. Вега, наконец, отважилась посмотреть. Френ весело помахала вагоном и с гордостью поставила его на землю. «Поймала!» И тут же раздался оглушительный бум. В воздух взметнулось целое облако волшебной пыльцы, которое набилось всем в рот, и Френ снова стала крошечной. Она тотчас достала зеркальце и стала собой любоваться. «Так, так, так, дорогие мои фанаты! А почему у меня вместо волос мармеладная